Не переставая целовать меня, она расстегнула мою рубашку и стала целовать грудь. Потом вдруг остановилась и взглянула на меня. Ее подбородок трясся, нижняя губа была закушена. В жизни не видел ничего подобного. «Надо убираться отсюда», — сказал я себе. И вдруг она замахнулась и со всей силы влепила мне пощечину. Я вскочил с кровати. «Будь вы мужчиной, я дал бы вам морду», — сказал я. Она тоже вскочила, оперев руки в бока и выпятив подбородок. «Ну, что же ты? Ударь меня! Ну, ударь!» — хрипела она. «Я не буду вас бить», — сказал я, — «просто ухожу». «Ну, беги, беги домой, мерзкое ничтожество, проклятый фермерский ублюдок, деревенщина из богом забытого захолустья, негодяй, мерзавец!» Я оставил ее стоять там, а когда уходил, она все еще меня проклинала. Глава 9. Наутро шел дождь. Я проснулся, но когда увидел, как льет, повернулся на другой бок и снова заснул. В постели мне было очень хорошо. Когда же я очнулся, у кровати стоял какой-то тип и пялился на меня. Совершенно незнакомый. Ему могло быть лет этак 35, костюм весь мятый, словно он в нем спал, и несло от него перегаром. «Вы кто?» — вдруг спросил он. «Это вы кто?» Задал я ему тот же вопрос, сел, отбросил одеяло и стал застегивать пижаму. «Вы тут живете?» — продолжал он. «Ну, разумеется, я здесь живу». Он помрачнел и осмотрелся. «Чья это квартира? Мы вообще в Голливуде?» «Ну, ясно, в Голливуде». «Наверное, он еще не протрезвел», — подумал я, и оглянулся, заперты ли двери, потому что мне пришло в голову, что я мог их не закрыть, но двери были заперты. «Вы как сюда попали?» — спросил я. «Я бы тоже, черт возьми, хотел это знать», — покачал он головой. «Я только знаю, что спал там, наверху», — он указал в ту сторону, где была спальня Моны. Я встал и обулся. «Надеюсь, я не занял ваше место», — сказал он. «Это не мое место». Усевшись в кресло, он закурил. «Кто-то должен был меня сюда привезти», — размышлял он вслух. «Может, я и вспомню?» Я стоял и прикидывал, не стоит ли его вышвырнуть. Но тут мне пришло в голову, что нужно подождать, что скажет Мона. «Если он с ней спал, она должна его знать», — подумал я. Поднявшись наверх, я заглянул в спальню. Моны там не было. «Вас привела сюда Мона?» — спросил я, возвращаясь вниз. Кажется, он начинал соображать. «Так здесь живет Мона?» «Конечно». «Тогда, значит, это была она», — повинился он. «Вчера мы с ней были в одной компании, и я там здорово набрался. Наверное, по мне видно, а то нет», — хмыкнул я. Выкарабкавшись из кресла, он качнулся ко мне с протянутой рукой. «Я Хилл, Джонни Хилл». Я тоже подал ему руку. «Надеюсь, вы не сердитесь», — сказал он. «Ну что вы?» «Господи! Ну я и набрался!» «Садитесь», — посоветовал я. «Не знаю, где может быть Мона. Она не пришла с вами домой?» «Ну, это я вам не скажу, хоть режьте меня». «Но, пожалуй, да. Не мог же я случайно сюда добраться, если... До того никогда здесь не был. Ведь не мог же я точно угодить туда, где никогда не был, а?» «Ну, это уж нет», — признал я. Вы работаете в кино? Ну?